98. Медицина. О бесплатной медицине и говорить даже как-то неудобно. Настолько очевидна истина, что медицинская помощь может быть только бесплатной. Это легко показать с позиции модульной теории. Попробуем построить созидательный медицинский модуль. Как и положено, начнем с его основания. Зададим вопрос. А в чем состоит общественно необходимое действие медицины? Ответ очевиден – в том, чтобы люди были здоровыми, не болели. Отсюда простой вывод – если сделать лечение платным, и деньги к врачу будут поступать через лечение болезней населения, то изменится основание модуля. Врачу здоровое население станет невыгодным, и в итоге получится разрушительный модуль. Проверим вывод построением этого разрушительного модуля. Первое. В основание этого разрушительного медицинского модуля ложится цель – иметь больное население. Второе. Правила движения денежных потоков тоже определены. Деньги поступают через больных людей. Третье. А дальше уже сам собой складывается и масштаб такого модуля. У врача при платном лечении, если все здоровы, поступление денег прекращается. Хоть ложись и сам помирай. Или вот, после «или» и начинает формироваться масштаб, то есть перечень необходимых условий, при которых врача начинают кормить болезни людей. Для врача это значит, что нужно как-то делать больных людей или придумывать им несуществующие болезни, выдумывать диагнозы, проводить лечение, делать ненужные операции и получать за это деньги. В одном из комических фильмов Чарли Чаплина есть такой сюжет. Впереди Чаплина идет мальчик и из рогатки бьет стекла, а Чаплин идет следом и стеклит разбитые окна, чем и зарабатывает деньги на жизнь. Чего только не сделаешь, если кормит ремонт. Так и в медицине лечение, тоже своеобразный ремонт, не может быть товаром. Иначе, образно говоря, кто-то впереди пойдет с рогаткой в поход против нашего здоровья. Это понимали еще в древности. Как пример мудрости до нас дошла легенда о правителе, который платил придворному врачу только тогда, когда был здоров. Такое положение заставляло придворного врача сосредотачиваться, во-первых, на быстром и эффективном лечении, а во-вторых, на надежных профилактических мерах. Складывается ситуация, сходная с той, что мы уже разбирали, когда говорили о методе Худенко и о том, как у него был организован ремонт техники. Крестьяне тогда решили, что ремонт не может быть товаром, за ремонт нельзя платить деньги, кормить должна исправность, в случае с медициной должна кормить исправность населения. Так что платная медицина – это составная часть более общего разрушительного модуля и служит той же цели, что и платное образование, обеспечивает всемерное снижение качества населения, но теперь уже в основном со стороны физического состояния и благополучия здоровья. Совершенно очевидно, что и чисто с экономической, чисто меркантильной стороны бесплатная медицина выгодна, как вообще всегда выгоден, везде желателен здоровый человек. Для примера возьмите хотя бы семью. Что выгоднее, когда в семье все болеют или когда все здоровы, так и в обществе в целом. Чем больше в нем здоровых, дееспособных граждан, тем оно устойчивее. 99. Оборону. Наша армия и вообще оборонка даром хлеб народный никогда не ела и всегда у нас была на самоокупаемости, в том числе и валютной. Торговля оружием, а оно у нас, к тому же, было лучшим в мире. Очень выгодно чисто с денежной стороны. О масштабах меркантильной выгоды даст понятие такой пример. Ельцин в 1991 году запретил Тульскому оружейному заводу торговлю стрелковым оружием за рубеж. И только на этом, и только за один год наша страна, мы с вами, потеряли 5 миллиардов долларов. Некоторые особо демократичные и гуманные граждане, здесь в кавычках, Возможно, вас кликнут. Вот и хорошо, в мире станет меньше оружия, и мир станет ближе к миру. Придется разочаровать этих доброхотов. В год запрета на наш традиционный рынок оружия влезла Америка и сделала на нем для себя 11 миллиардов долларов. Так что общее количество оружия на планете не уменьшилось, но американского стало больше. Людей, которые говорят о невыгодности армии, в чем-то можно и пожалеть. Промывание мозгов так сильно на них подействовало, что они не понимают даже, в каком мире мы живем. Не понимают, как дорого, не в смысле денег, а в смысле сохранения жизни, безопасность. Им также непонятно и такое понятие, как патриотизм. Им, как правило, незнакомо и громадное экономическое значение патриотизма. К тому же, они уже как-то подзабыли, что слово «патриотизм» в русском языке несет смысл «родинолюбие». Обычно эти люди часто поминают Христа, ныне это мода, но при этом забывают о его заповеди «возлюби ближнего», а что может быть ближе Родины? Поэтому и здесь, как и в разговоре об образовании и медицине, мы разговор поведем с позиции меркантильных, как наиболее понятных этой категории, наших информационно травмированных граждан. Например, в нашей армии всегда были различные строительные войска. Люди почему-то мало знают эту сторону военного искусства. Не знают, что на войне приходится в том числе очень много строить. И что это нужно уметь, и этому нужно учиться. По этой причине наши строительные войска, готовясь к обороне, постигая умение созидать в трудных условиях войны, много строили в мирное время, в разных концах нашей страны. Наши войска всегда были там, где возникали различные ситуации, которые принято считать аварийными, стихийными бедствиями и так далее. И всегда с честью такие ситуации разрешали. А это громадная помощь народному хозяйству в целом. Наши оборонные предприятия выпускали множество ширпотреба, начиная с ложек и кончая самыми сложными видами техники. Именно оборонка отрабатывала и передавала в народное хозяйство сложные виды техники и технологии, готовила кадры, двигала науку. Молодые люди, пройдя службу в армии, приобретали навыки совместной работы, взаимовыручки. Многие приобретали нужные специальности и совершенствовались в них. Приобретали крайне важные для любого производства, дающие большой экономический эффект, навыки ответственности и дисциплины. Так что представление о том, что образование, медицина, армия висят непомерной гирей на шее государства, то есть на нашей шее, и нерентабельны, в корне неверны. Внешнеполитические же аспекты мощной армии и оборонки вообще не поддаются экономической оценке. Так велика их роль. Например, та же Америка. На каждого ее жителя, включая и безработных, на всем земном шаре работает примерно по 7 человек. Возможно ли это без мощной армии? Ответ очевиден. Армию рушат, чтобы убить нас, нашу страну. Этот момент настолько важно понимать, что в этом месте необходимо сделать отступление, чтобы более полно стал понятен вывод. Стало более понятно, кто и зачем рушит нашу армию и страну. 100. Кто не любит нашу армию, бесплатную медицину и образование? Или кто желает нашего уничтожения? Вместо ответа на этот вопрос попрошу вас, уважаемый читатель, еще раз прочесть начало нашего повествования и вспомнить, если вы уже забыли, что против нас ведется тщательно спланированная информационно-финансовая агрессия. Против нас идет война, милые мои граждане. А на войне, как на войне, армию убивают одной из первых. Планы прямой оккупации всегда имеются в виду. И в направлении их осуществления многое делается. Многие, вероятно, помнят гуманитарную помощь в кавычках, что нам оказывал Запад несколько лет назад. Истинная цель была не в нашей поддержке. Здесь нужно вспомнить, что западная чечевица к нам почему-то ввозилась военными боингами и Galaxy, и военными экипажами в придачу. Что, нельзя было это зарубежное дерьмо везти на поездах? Уже если так приспичило им оказать помощь нам, было бы и дешевле. Да на поезде можно и увезти много больше, но нет, выбраны военные самолеты и военные экипажи. Здесь, милые граждане, я вам, как в прошлом военный летчик, ответственно заявляю, операция «Гуманитарная помощь» была задумана с целью так называемой провозки американских военных экипажей на наши аэродромы. Такая провозка – очень важный элемент обучения пилотов и крайне желательный способ изучения будущего театра боевых действий. Реальная провозка позволяет выявить очень много местных условий, от которых зависит успешность выполнения боевого задания. Что это могут быть за задания? Учитывая тип и грузоподъемность гуманитарщиков, речь может идти о крупномасштабных десантных операциях. Нужно отметить, что когда имеется возможность высаживать десант посадочным способом, боеспособность десантных войск максимальна. И граждане, прошу вас, помните об этом. Изучение приемов ведения информационно-финансовой агрессии и способов защиты от нее, даже простое понимание того, что все развальные события внутри страны и уничтожение армии связаны именно с агрессией, для нас путь к победе, путь к освобождению от оккупации. Помня, что против нас идет война, продолжим наш дальнейший разговор о налогах, вложениях и так далее. Хотя бы общее понимание этих вещей для нас сейчас также важно для организации сопротивления оккупации, для достижения победы, как важно было в Великую Отечественную войну изучать фашистскую технику, стратегию и тактику для победы в бою. 101. Вложения в человека самые выгодные. Все три перечисленные направления вложений – армия, медицина, образование – это вложения в человека. А вложения в человека везде считаются самыми выгодными. И все вложения в эти области, как бы велики они ни были, всегда окупаются. Поэтому вкладывать в них желательно как можно больше. Более того, еще в древности был сделан вывод о том, что государство следует оценивать по тому, насколько совершенного человека оно воспроизводит. Так что и этот вывод древних цивилизаций говорит за увеличение вложений в формирование совершенного здорового человека. Мы живем на оккупированной территории. У нас оккупационное правительство. Отсюда понятна и логика его действий. Будет ли оккупант способствовать усилению оккупированного народа? Наивный вопрос, не правда ли? Но мы защищаемся и должны одолеть развязанную против нас информационно-финансовую агрессию, разрубить их организационное оружие нашим организационным оружием. А для этого мы должны знать, что ослабляет противника и что усиливает нас. Вложения в человека нас усиливают, значит, их нужно увеличивать. Вот именно с этой точки зрения, озаботясь вопросом, как увеличить вложения в эти области, мы рассмотрим величину процентов, в соответствии с которыми Международная организация труда МОТ настоятельно рекомендует делить прибыль. 102. Когда 90 меньше 10. Для дальнейшего разговора нам потребуется слово «производитель», чтобы у нас было однозначное понимание, о чем речь. Нужно иметь в виду, что в нашем повествовании понятие «производитель» употребляется как некоторая совокупность предприятий, способная производить необходимую продукцию. Это нужно оговорить, потому что в русском языке слово «производитель» может пониматься по-разному. Например, «бык-производитель» или «производитель» в смысле «частник-фабрикант». Мы употребляем слово «производитель» в смысле существование в обществе производственных возможностей. После такого уточнения можно идти дальше. Тех, кто думает, что 90 всегда больше 10, просим решить маленькую задачку. Найдите 10% от 10 тысяч и 90% от 100. В первом случае получается 1000, а во втором 90. Ясно, что 1000 больше 90. Ошибка тех, кто думает, что 90 больше 10, состоит в том, что они подсознательно думают, что и 90% больше 10%. А это совсем не так, особенно в приложении к налогам. Это понимал еще Чингисхан. Ясак, дань, не превышал 10%. Это знали и церковники. Больше знаменитой церковной десятины не брали. Это знакомо и пчеловодам. Хочешь иметь много меда, оставляй его много. И пчелиной семье не отнимай все. Иначе загнутся пчелки и не будет меда. Малый налог в процентах – гарантия бурного роста производителя, результатов его деятельности, что выражается в бурном количественном росте производственных товаров, услуг, а отсюда и рост по абсолютной величине той десятины, что предназначена для налогов, и наоборот. Большая доля, снова в процентном отношении, уходящая в налоги, обескровливает производителя, лишает его средств на производство и развитие. Количество произведенных в таких условиях товаров падает вплоть до нуля. Ну и если говорить о налогах, от нуля бери хоть 90%, хоть 100%, нуль и получишь. Все чудеса НЭПа заключались в том, что в ту золотую пору налоги составляли всего лишь 5-10%. И не преимущество и расторопность частника начали поднимать страну, а именно малые в процентном исчислении налоги. Громаднейшее влияние на увеличение абсолютной величины налогов при неизменной процентной доле, все тех же 10%, оказывает и увеличение доли, идущей на оплату труда, на заработную плату трудового коллектива предприятия. Дело в том, что в этом случае все, что производитель произведет, будет раскуплено населением, так как оно будет элементарно с деньгами. А это обозначает и для производителя ровный и постоянный приток финансовых средств, необходимый для развития и дальнейшего увеличения выпуска продукции. Малый же остаток наличных средств у производителя из-за высоких налогов лишает его возможности много и регулярно выделять средств на зарплату. Последствия такого положения нам уже известны. Мы их наблюдаем в жизни. Если у населения нет зарплаты, а значит и денег, то даже если кто-то что-то и произвел, то раз у населения денег нет, товар раскуплен не будет. И тот, кто этот товар произвел, прогорает, остается в еще больших долгах, в еще большей степени без денег, чем был до производства товара. Будем считать, что мы в какой-то мере пояснили, почему именно в такой пропорции предлагают делить прибыль созидательный модуль предприятия. Но этим вопросы по созидательному модулю предприятия не исчерпываются.